Зеркальная рыбалка. На внутренней стороне двери в спальне Патрика и его младшего брата висело узкое зеркало в раме из светлого дерева, высотой чуть больше метра. Отец прикрепил его давным-давно, чтобы дети гляделись в него, когда собираются в школу. В прошлом году, в 7 классе, Пэт неожиданно вымахал и за несколько месяцев прибавил добрых 15 сантиметров. Теперь он не видел в зеркале свою макушку. Приходилось постоянно пригибаться. Отец обещал перевесить раму, но забывал. Взявшись за зеркало обеими руками, Лиз сняла его с гвоздей, державших толстую проволоку, натянутую поперек задника. Отойдя от закрытой двери, она с трудом развернулась в тесной комнате. Лампы не горели. Единственным источником света были лучи полуденного солнца, скользящие по краям задернутых занавесок и выхватывающие из темноты фрагменты плакатов на стенах. То сияющий левый глаз бионического человека, то блестящая рука в куртке солиста Биджис. Пэт хотел предупредить, мол, осторожнее, но Лиз без труда двигалась в темном пространстве. Девушка положила зеркало стеклянной стороной вверх на покрытую ковром дорожку между кроватями, выпрямилась и, забравшись на постель Дэвиса, уселась там со скрещенными ногами. Пэт в точно такой же позе сидел на своей кровати. Рядом лежала самодельная удочка, которую вручила ему Лиз. К концу тонкой палки, очищенной от коры, был примотан кусок бечевки. Следуя инструкциям, на свободный край лески Пэт привязал самый важный для себя предмет — крохотную металлическую фигурку Денгарда Эйса. Он уже давно с ней не играл, но считал своим талисманом. Лиз подняла вторую удочку, лежавшую на одеяле Дэвиса. Присмотревшись, Пэт увидел, что у нее приманкой служит пластиковое кольцо с волчьей головой. Лиз поймала его и поднесла ближе. Кольцо выцвело от старости, пластик исцарапался. «Родители купили мне его на ярмарке, когда была совсем маленькой», сообщила Лиз, старательно выговаривая слова с нарочито английским акцентом. Точнее, таковым его считал Пэт. Сама же Лиз говорила, что это стандарт BBC. И сестре тоже. Только ей с головой мартышки. Ну, наверное, это была мартышка. Такая старая, сморщенная, с большим лысым лбом. И кольцо у Сары было коричневым. Я же говорила, что мою сестру звали Сара. Мое кольцо ей понравилось больше, но я первая увидела его и попросила. С волком было только одно, поэтому Саре пришлось взять коричневую мартышку. Она притворилась довольной, хотя я-то видела ее насквозь. Понимала, что она обязательно постарается отнять приглянувшуюся ей вещь. Так и вышло. Она дождалась, когда мы поедем домой, и расплакалась. Мол, кольцо сломалось, ободок от чего-то лопнул. Как такое могло случиться, хотелось бы знать. Она стала реветь во весь голос. Отец посмотрел на меня в зеркало, мать обернулась через плечо. Оба многозначительно молчали. Я вздохнула и сняла свое кольцо с пальца. «Спасибо, спасибо, спасибо!» — запричитала Сара. «Ты точно не обидишься?» «Точно», — ответила я. «А что еще я могла сказать?» Родители одобрительно кивнули. «А знаешь, что было потом? Догадываешься? У тебя ведь тоже есть сестры. Прошло немного времени, может, недели или две, и я увидела кольцо, мое кольцо, в ящике Сариного письменного стола. Уж не помню, зачем я туда полезла». Оно валялось среди всякого хлама, куда сестра бросала надоевшие ей вещи, в том числе и кольцо, из-за которого закатила истерику. Впрочем, чему удивляться? Моя сестра всегда была жадной и кидалась на все красивое. Увидев кольцо, я ужасно разозлилась. Схватила его, убежала к себе в комнату, спрятала в деревянную коробку за энциклопедиями на нижней полке. Там я хранила самые ценные мои сокровища. Наверное, можно было выждать пару недель и спокойно его носить. Сара ничего не заметила бы. Правда, могли увидеть родители, и тогда заставили бы вернуть кольцо сестре. Сара, разумеется, забрала бы из чистого упрямства. Поэтому я его спрятала. Иногда, если оставалась одна, когда делала уроки, например, то вынимала из коробки и надевала на палец. Знаешь, как приятно было лежать в постели, разглядывать кольцо и понимать, что сестра за стенкой занимается своими делами, не подозревая, что я давно забрала свое. Когда мне рассказали про зеркальную рыбалку, которой я хочу тебя научить, я поняла, что оно будет идеальной приманкой. Прежде чем Пэт успел поинтересоваться, откуда она узнала про рыбалку, Лиз спросила: «А что у тебя? Какую приманку выбрал ты? Робота?» «Воина Сёгуна», — ответил Пэт с некоторой досадой. «Эти игрушки были очень популярны в моем детстве. Их привозили из Японии. В те годы показывали мультфильм про гигантских роботов, которые защищают Землю. Каждый размером больше дома. Они умели летать, стрелять ракетами и лазерами, принимать другую форму. Нам с братом подарили две больших фигурки. Сперва в мультфильме было три героя, потом придумали еще и запустили комикс. Это была история о создателях роботов. Почти все они погибли, остались только трое, которые научились ими управлять. Один парень был из Америки, один с Мадагаскара и еще женщина из Японии. Американец считался самым крутым. Он был настоящим каскадером и сорвиголовой. Хотя мне больше нравился тот, который с Мадагаскара. Он был ученым, морским биологом. Его воина Сёгуна звали Денгард Эйс. Он выглядел интереснее всех и умел превращаться в дредноут, сверхмощный боевой корабль. Одна беда. Денгард Эйс в большом размере не продавался. Его выпускали только в серии маленьких фигурок. Коробки были как колоды игральных карт. Дэвису подарили одну такую на день рождения. Внутри лежал вкладыш, на котором были изображены все воины Сёгуна из этой серии. Среди них был и Денгард Эйс. Я искал его повсюду. В каждом магазине игрушек, в каждом гипермаркете, где мы только бывали, но так и не нашел. Может, из-за комиксов. Они были очень популярны, и фигурки мигом сметали с прилавков. Потом комикс прекратили выпускать, уж не знаю почему. Мне он нравился, да и всем моим друзьям тоже. Какое-то время игрушки еще продавались, но потом пропали. Однако год назад, в мае, я его нашел. У меня как раз были при себе деньги, подарили родные на конфирмацию. Родители, правда, заставили положить их в банк, но немного оставили. Меня отвезли в торговый центр и сказали, что я могу купить что угодно. Предполагалось, что я выберу какую-нибудь умную книжку, но я решил пройтись и осмотреться. Приятно ходить по магазинам, зная, что у тебя есть деньги и... Ну, ты поняла. В общем, захожу я в магазин игрушек, и что вижу в конце ряда с фигурками из комиксов? Правильно, целую кучу маленьких воинов-сёгунов. Коробки были потрёпанными, многие порваны, с ярко-желтым ценником. Видимо, на складе нашли забытый ящик, который давным-давно следовало списать, и выставили на продажу. Фигурок был почти полный набор. Сперва я хотел забрать сразу все, денег хватило бы. Но если бы я спустил всю сумму на детские игрушки, родители не поняли бы такого расточительства. Вот Денгард Эйс — другое дело. Удержаться от соблазна я не смог. Слишком много времени и сил потратил на его поиски. Это ведь маленькая игрушка, совсем недорогая. Правда, папа посмотрел на меня с таким видом, будто не поверил ушам. А мама молча улыбнулась, словно говоря: «Мы-то думали, ты взрослый, а ты совсем еще малыш». Мне было плевать. Я не мог уйти из магазина без Денгарда. Я поставил его на тумбочку возле кровати и стал говорить, что он приносит мне удачу. «Это же не просто талисман, да?» — уточнила Лиз. Она вытянула конец удочки между кроватями над зеркалом и опустила кольцо. Оно качнулось в сторону Пэта, потом обратно. Амплитуда постепенно уменьшалась. Пэт глядел, как пластиковый ободок качается маятником. «Это символ», — сказала Лиз. Она опустила удочку, и кольцо потянулось к своему отражению. «Символ влечения». Кольцо встретилось со стеклом. «Влечение?» — переспросил Пэт. Во рту внезапно пересохло. Подруга его кузины Кэрол была девушкой весьма симпатичной, стройной, подтянутой, загорелой, ярко накрашенной. Из одежды она предпочитала короткие шортики и маечки. Ей исполнилось 19. Она была старше няньки, которую родители нанимали, если собирались куда-то уйти. Лиз и Кэрол имели в доме особый статус, хоть и ниже родителей, которых обе гости заметно уважали, но значительно выше Пэта, Дэвиса и их сестер. Находиться рядом с девушкой, которая не уступала красотой Фарри Фоссетт на плакатах, было крайне волнительно, особенно когда все уехали в торговый центр, а Пэта оставили на попечение гостьи. Лиз мельком обмолвилась, что хотела бы научить его зеркальной рыбалке. Видимо, это какая-то игра из ее детства. Что ж, прекрасно. Пэту нравилось с ней общаться, и он был готов потакать любым ее слабостям. Он не знал, что именно она затевает, но когда Лиз упомянула влечение, слово не то чтобы запретное в их доме, хотя родители, произнося его, всякий раз морщились, Пэт заволновался, испытывая трепет, то ли ужас, то ли радость, а может, все сразу. «Потребность», — добавила Лиз. Прежде чем Пэт успел сказать, что понимает значение слова, Лиз жестом указала на его удочку и произнесла: «Твоя очередь». Он подался вперед, чтобы лучше видеть робота, и поднес фигурку к зеркалу. «Ты хотел его», — сказала Лиз. «Хотел игрушку, именно эту», и выплеснул свое желание в мир, как рыбак, который забрасывает приманку, чтобы привлечь рыбу. «И что в итоге? Ты поймал ее? Получил, что хотел?» Воин Сюгун стукнулся о стекло. Пэт не собирался спорить с Лиз, но все-таки не удержался и произнес: «Не сразу». Он положил удочку на кровать. «В этом-то и беда, верно? Мы придаем своим желаниям слишком мало смысла, словно ловим рыбу в океане на самодельную удочку. Если честно, я плохо разбираюсь в настоящей рыбалке. А ты?» «Тоже». «Но ты понимаешь, о чем я, да? Мы чего-то хотим, и это желание рано или поздно исполняется. Только мы не знаем, когда это произойдет, если произойдет вообще. А если бы знали? Если бы могли сосредоточиться на своем желании и сделать его более материальным, что тогда? А это возможно?» «Да, если взять зеркало». «А еще? Надо позвать Олд Глайкета». «Олд кого?» Лиз рассмеялась. «Так называл его мой дедушка. Олд Глайкет. Он был родом из Шотландии, как и твои родители. С гельского переводится как «старый болван». Имечко так себе, правда? На самом деле его зовут по-другому, просто звучит похоже. Но по имени его лучше не звать, поэтому прозвали Олд Глайкетом». «А почему нельзя называть по имени?» «Потому что в прежние времена за такое повесили бы, как ведьму». «Ты что, говоришь про дьявола?» Пэт только сейчас сообразил, что Лиз могла предлагать оккультный ритуал вроде черной мессы. В школе кое-кто из одноклассников играл со спиритическими досками и якобы даже чувствовал незримое присутствие потусторонних сил, двигавших указатель. Учитель религии, слыша эти разговоры, всякий раз хмурился и напоминал, что фильм «Изгоняющий дьявола» основан на реальных событиях, и Люцифер со своими приспешниками только и ждет, чтобы захватить власть над неосторожными душами. Пэт сник, разом растеряв энтузиазм. «Нет, что ты!» — возмутилась Лиз. «Никакой это не дьявол, скорее дух». «Призрак?» «Я бы сказала, эльф». «Эльф?» — Пэт переспросил с таким скепсисом, что подруга его кузины не удержалась от смеха. «Не как в сказках, разумеется. Эльфы — существа невиданной силы и красоты. Они вроде ангелов, только живут в собственном королевстве, и наши людские дела им совершенно неинтересны. Однако порой им становится любопытно, и тогда может произойти всякое». «Значит, Олд Глайкет — эльф?» «Вроде того. Эльф из очень-очень далеких краев». «Из другой страны?» «Из другой вселенной». «Как такое возможно?» «Не знаю». Дедушка говорил, это создание появилось в результате большого взрыва, но толком объяснить не сумел, или я его не поняла. Эльфы могут перемещаться в лучах света. Как на самолете? Наверное. Иногда люди видят, как они прилетают к нам, но думают, что это метеориты. И куда же прилетел Олд Глайкет? В одно английское озеро. Точнее, не совсем... Как это? Он проник в отражение на поверхности воды, попал в, скажем так, другое пространство. «Поэтому нам нужно зеркало». «Да», — кивнула Лиз, — «ты умный мальчик». У Пэта запылали щеки. «Все отражения ведут на одну сторону. Через любое зеркало можно вызвать Олд Глайкета, если есть подходящая приманка», — закончил Пэт, кивая на удочке. «Гляди», — перебила Лиз, указывая на зеркало. Денгард Эйс, висящий головой вниз, двигался по стеклу, медленно крутясь вокруг своей оси. Фигурка болталась под странным углом. Приглядевшись, Пэт понял, что видит ее в зеркале, словно поверхность состояла из прозрачного льда, который растаял, и приманка провалилась внутрь. Резко выдохнув, Пэт заметил, что и голубое кольцо Лиз погружается в стекло. Зеркальная глубина замерцала серебристым светом. У Пэта возникло впечатление, будто он смотрит в жидкость, но не в воду, а нечто более вязкое. Он поднял глаза и уставился на Лис. Та улыбалась. «Как ты это делаешь?» — выдохнул он. «Если хочешь что-то заполучить, очень сильно от всей души, этот предмет наполняется твоим желанием, удерживает его точно заряд и при определенных условиях может проникнуть в зеркало. Что дальше? Ждем? Чего? Олд Глайкета? Что будем делать, когда он придет? Если он ответит на наш зов, мы его о чем-нибудь попросим. То есть загадаем желание?» Лис кивнула. «Чего ты хочешь больше всего на свете? Уж явно не игрушку». «Конечно», — согласился Пэт. «А чего хочешь ты? Разве не знаешь, что нельзя произносить желание вслух, иначе не сбудется?» «Знаю», — буркнул Пэт, хотя он думал, что подобный запрет распространяется только на падающие звезды и свечки на праздничном торте. «Сосредоточься на том, чего хочется сильнее всего. Закрой глаза, представь, почувствуй». Да нельзя смущенный, Пэт закрыл глаза. Чего он хочет сильнее всего? Перед внутренним взором царила пустота. Тихонько скрипнула соседняя кровать. Лис устроилась поудобнее. Кокосовый запах ее лосьона для загара щекотал ноздри. Волосы на руках и ногах дыбились от мурашек. «Представил?» — спросила Лис. «Получилось?» «Да», — соврал Пэт. «Что же ему пожелать? Очередную игрушку? Это будет глупо». Вспомнилась Диана Эбботт, девушка, которую он на День Святого Валентина тайком подарил коробку конфет в форме сердца, а на Пасху — шоколадное яйцо. Может пожелать, чтобы она проявила к нему ответный интерес? Или лучше загадать, чтобы Кларк Фиг и Джо Вайскопф от него отстали? Эти двое издевались над ним больше всех, постоянно высмеивали, получая от этого немалое наслаждение. Пэт частенько представлял, как врежет Кларку по самодовольной роже, а Джо пнет по яйцам так, чтобы того сложило пополам. Стоит ли тратить свое желание на месть? Или загадать крепкую дружбу с Лис? Она уже поделилась с ним одним секретом. Вдруг покажет что-нибудь еще. «Смотри!» Пэт открыл глаза. Лис лежала на животе, чтобы лучше видеть зеркало. Пэт улегся так же. «Что случилось?» «Он идет», — прошептала Лис. «Правда?» Пэт всмотрелся в мерцающую глубину. В зеркале колыхались волны и плескался изменчивый свет. Вдалеке сбоку плавали длинные черные нити. «Ничего не вижу. Куда смотреть?» «Туда». «Куда?» «Туда!» Пэт понял, что Лис говорит о черных нитях, которые изгибались и петляли, словно подхваченные невидимым течением. «Ты про них?» — прошептал он. «Что это?» «Рыболовная леска». «Зачем?» «Чтобы поймать нас?» «Нет», — ответила Лис. «Не совсем. Они ловят желание». «В каком смысле?» «Что тут непонятного?» «Это и есть Олд Глайкет?» «Да, можно и так сказать». Лис подняла голову. Ее глаза в тусклом свете зеркала сияли. «У нас получилось. Мы поймали его». «Ага», — неуверенно буркнул Пэт. «И что теперь?» «А теперь», — заявила Лис, — «идем купаться». Она села, спустив ноги с кровати, и подалась вперед, оказавшись на самом краю матраса. Пальцы ног повисли над зеркалом. Опираясь на локти, Лис медленно опустила ступни, затем голени и колени в стекло, будто залезала в бассейн с холодной водой, понемногу привыкая к температуре. «Давай». Пэт был не самым умелым пловцом. Сказались давние уроки плавания от отца и дядьки, которые не слишком с ним церемонились. Когда он понял, что придется нырять в непонятную субстанцию, сердце забилось чаще, а ладони взмокли. «Чем там дышать?» — спросил он. Лис пожала плечами. «Это не совсем вода». Она подняла руку, показывая что-то абсолютно сухое. «Видишь? Там будто паришь в воздухе. Попробуй сам». Из простой детской забавы затея превращалась в нечто совершенно немыслимое и невообразимое. Не то чтобы Пэт не верил в потусторонние силы, но весь его прежний опыт общения с ними сводился к воскресным мессам, где рассказывали об их существовании, не приводя никаких доказательств. Сейчас же творилось невероятное. Лис передвинулась к краю рамы, освобождая место. Пэт сполз с кровати и встал на ковре у верхней части зеркала, поставил левую ногу на деревянную раму, приподнял пятку и опустил кончики пальцев в стекло. Почувствовал легкое сопротивление, и нога провалилась внутрь. Субстанция и впрямь не походила на воду, ее вообще не с чем было сравнить. Она казалась чуть холоднее воздуха, но, возможно, просто мерещилась. Пэт согнул правое колено, засовывая остальную часть стопы. Под ней в глубине, он не знал, как далеко, может, в 30 метрах, а может, в 50, по спирали вверх медленно тянулись три черные нити. Он посмотрел на Лиз. Та выжидающе глядела на него. «Поверить не могу». «Знаю», — кивнула она. «Когда дедушка открыл мне проход в первый раз, я была уверена, что он меня разыгрывает. А ведь это еще не все». «Ясно», — прошептал Пэт. Он сел на ковер и опустил в зеркало вторую ногу. Опираясь на руки, сполз до пояса. Оказавшись в загадочной субстанции, ощутил, как она пружинит, удерживая тело на плаву. Цепляясь за раму, он нырнул до самого подбородка. С правой стороны в сторону покачивался Денгард Эйс. Не убирая с рамы левой руки, правый Пэт дотянулся до фигурки, коснувшись гладкого металла и обмотанной вокруг него плетеной бельевой веревки. «Осторожнее», — предупредила Лиз. Пэт отдернул руку. «Что такое?» «Этот робот и мое кольцо держат проход открытыми. Если их убрать, он закроется». «И что тогда?» «Если будем внутри, то застрянем. Если же, как сейчас, то он нас располовинит. Часть останется там, часть здесь. Приятного будет мало, уж поверь. В общем, давай без экспериментов, ладно?» «Хорошо. Вот и славно. А теперь пойдем поздороваемся с нашим гостем». С этими словами Лиз сунула голову под стекло. Пэт глядел, как она опускается в серебристые глубины, будто медленно падает с ветки лист. Девушка повернулась и крикнула: «Быстрей!» Голос донесся издалека. Дальше тянуть было нельзя. Если он хочет следовать за нею, надо разжать пальцы на раме. Не успев опомниться, Пэт так и сделал. Зеркальная поверхность сомкнулась над головой, и Пэт окончательно переместился на ту сторону, словно из апельсиновой дольки выдавили зернышко. Вокруг странными украшениями висели серебристые пучки и ленты. Косяками медленно плавали густые белые пятна. Дальше громоздились огромные фантастические конструкции из платины и серебра, разбиваясь друг от друга и смешиваясь. В ноздри ударил резкий запах антисептика. У Пэта возникло ощущение, будто он не падает, а парит. Если оттолкнуться ногами, можно плыть в любом направлении. Он раскинул руки в стороны и сразу перестал опускаться. Посмотрев вниз, увидел Лиз почти у самых нитей. Оказалось, они совсем не тонкие, больше похожи на прочные тяжелые канаты. Жгуты тянулись к белым облакам и змеились оттуда во всех направлениях. «Чего ты ждешь?» — спросила Лиз, подплывая ближе. Вид у нее был не слишком раздраженный, но в голосе звучала откровенная досада. «Прости, это нечто», — выдавил Пэт. «Правда? А я и забыла, что ты тут в первый раз. Тогда извини». Она примирительно улыбнулась. «Что это такое?» «Свет», — ответила она. «Здесь он ведет себя иначе». Лиз махнула рукой. «Становится более текучим». «Значит...» Пэт махнул в сторону горы, завивавшейся в огромную волну. «В том облаке нас ждет Олд Глайкет?» «Погоди!» Лиз схватила его за руку, отчего сердце у Пэта подпрыгнуло, и подтянула к трем черным веревкам, которые перестали виться и плавали на месте. Пэт не сопротивлялся. Подплыв ближе, он увидел, что сравнение было верным. Каждый жгут и впрямь представлял собой косицу, сплетенную из тонких нитей в сложный узор, который не поддавался глазу. Нити оказались вовсе не гладкими. Они щетинились волосками, а кончик собирался в колючку длиной с ладонь. Формой шипы напоминали головы змея, окаймленные капюшоном. На мгновение Пэта охватило чувство, будто его тащат к клубку слепых присмыкающихся. В приступе панического страха, вроде того, который всякий раз заставлял отскакивать от садового ужика во время стрижки газона, Пэт вырвался из схватки и заболтал ногами, тормозя падение. «Патрик, что такое?» — удивилась Лиз. Она проплыла в самую гущу отростков и схватилась за одну из веревок. «Змей?» «Извини». Пэт залился краской от смущения. «Просто он...» «Ну, этот Олд Глайкит, он такой странный, понимаешь?» «Хочешь, покажу кое-что?» — предложила Лис. «Что?» Не отпуская черного жгута, она заболтала ногами, подплывая ближе. «Дай руку», — велела девушка. Пэт послушался. «Что ты?» Лис с силой вонзила шип ему в ладонь. Боль была неимоверной, такой сильной, что Пэт ее даже не почувствовал. Все вокруг померкло. На мгновение показалось, будто его вырвали из загадочной бездны и швырнули в пустую тихую камеру. Затем нервы не выдержали боли, и Пэт вернулся в реальность, вися в воздухе с торчащей из руки колючкой на конце длинного черного жгута. Мальчик разинул рот, испуская пронзительный крик. Из глаз потекли слезы. Его трясло и сводило судорогой. Когда Лис вытащила шип из ладони, Пэт обмяк. Не потрудившись вытереть сопли, текущие из носа, он заорал. «Какого хрена ты творишь?» «Жди», — велела Лис, ничуть не устыдившись. Сквозь пульсирующую боль Пэт почувствовал что-то отдаленно похожее на щекотку. Он поднял раненую руку и увидел в текущей из нее алой крови темную жидкость. Она чернилами струилась изнутри, смешиваясь с кровью и придавая ей темно-синий цвет. Перед глазами опять все померкло. Неужто Лис отравила его? Но зачем? В груди стало тесно, кожа взмокла. «Патрик», — заговорила Лиза. «Патрик, ты должен выслушать меня, Патрик. Обязательно. Это очень важно. Послушай меня, Патрик, послушай». Каким-то чудом он нашел силы ответить. «Да пошла ты! Послушай меня, Патрик. Слушай мой голос. Отвали». Он вяло брыкнулся, отплывая в сторону. Лис поймала его за ногу и удержала на месте. Он во все глаза смотрел на рану, из которой сочилась жидкость, кровь густо-черного цвета, похожая на отработанное моторное масло. В ней, казалось, что-то плавает, изредка мерцая. А может, это слезы застилали глаза. Пэт вытер их левой рукой. Нет, в черноте и впрямь что-то блестело, будто крошечная звездочка. Звезда, одиноко висящая в ночном небе. Она была белой и находилась совсем рядом, гораздо ближе, чем солнце. Из правого полушария в космос узким конусом исходило пламя. Прищурившись, Пэт смотрел на звезду с выступа на хрустальном хребте, откуда был виден лес из похожих зубцов, торчащих из голой скалы. Они усеивали всю поверхность планеты, на которой он находился. Это была самая последняя планета, вращавшаяся вокруг последней звезды. Обе они были невообразимо стары. Последние осколки Вселенной, остальная часть которой уплотнилась в тугой раскаленный комок своей мощной гравитацией, постепенно убивавшей звезду. По мере ее угасания умирала и планета, а вместе с ней и единственный оставшийся обитатель, создание, чьи мысли метались среди хрустальных шпилей, пытаясь вычислить способ пережить неминуемый коллапс. То, что было его телом, три мясистых воздушных шара, связанных черными нитями, витало у основания хребтов. Существо, Олд Глайкит, лихорадочно вело невообразимо сложные математические расчеты, больше похожие на магию, которая позволила бы перепрыгнуть из умирающей Вселенной в соседний мир, рожденный из тлеющих углей. Но задача никак не поддавалась решению. Звезда теряла массу, а планета тряслась, двигаясь к неизбежному концу. Вперемешку с мыслями, мелькавшими среди шипов, Пэт ощутил единственное чувство, которое владело сейчас неведомым созданием — всепоглощающий страх перед неизбежной смертью, сменившейся паникой, острой, как лезвие бритвы, когда мир смялся в мешанину разных цветов и форм, скрутился в воронку, сжался в одну точку. Измерения лопнули под натиском давления и жара, а разум потух, оставив лишь осознание и ужас. Смытой волной триумфа и ликования, бесконечно крохотное пятнышко вспыхнуло огнем, расплескивая содержимое, и то, что некогда было последним существом из прежней Вселенной, стало первым обитателем нового мира, летящим на плоту из лучей света сквозь разворачивающееся пространство и время, через газовые облака, собиравшиеся в звезды, а вместе с радостью приходило и чувство, будто с ним что-то не так. Его нынешнее состояние отличается от прежнего. По всей видимости, в расчеты где-то вкралась ошибка, и... и Пэт увидел растекающуюся по коже красную кровь. Он опустил руку и заметил, как пристально смотрит на него лис. «Он нестабилен», — произнес Пэт. «Ошибся в расчетах. Теперь не может удержать форму». «Сам не может», — согласилась лис. «Ему надо прикрепиться к кому-нибудь. Желательно не к одному человеку, а к нескольким. Чем больше привязок, тем ближе он к нашей реальности». «Значит, вот зачем я понадобился», — спросил Пэт, вяло тряхнув раненой рукой. «Нет», — сказала лис, хоть и сделала короткую паузу, во время которой Пэт услышал, как крутятся шестеренки у нее в мозгу. «Не за этим. Я привела тебя сюда, чтобы показать все воочию. Иначе ты принял бы меня за психопатку, так ведь?» «Скорее всего». «Уколоть тебя?» Она подняла колючку, кончик которой до сих пор был выпачкан кровью. «Это самый надежный способ донести до тебя историю Олд Глайкета». «Допустим. Что дальше?» «Тебе решать. С тех пор, как дедушка рассказал мне про Олд Глайкета, я ищу для него новые привязки, как и дедушка в свое время. А это не так-то просто. Нельзя брать кого попало. Нужен человек, пропажу которого не заметят или сумеют легко объяснить. Если постараться, такого можно найти, стоит только захотеть. Моя сестра, Сара, я тебе про нее рассказывала, в какой-то момент окончательно взбесилась. Стала вести себя очень гадко не только со мной, но и с родителями. Постоянно грозилась сбежать. Даже написала прощальную записку, где высказала все, что про нас думает. Я нашла ее, когда читала Сарин дневник, пытаясь понять, отчего у нее так испортился характер. Как только я увидела записку, то сразу поняла, что вот оно, решение обеих проблем. Когда Сара все-таки сбежала, родители, конечно, расстроились, но, если честно, жизнь стала намного приятнее. Дедушка меня поддержал. Когда в свое время у бабушки помутился рассудок, и она начала уходить из дома, в общем, ты понял. «Хочешь, чтобы я привел сюда родных?» — изумился Пэт. «Нет», — покачала головой лис, — «у тебя прекрасная семья, но уверена, что в школе найдутся ребята, которые тебя обижают. Если постараться, можно раз и навсегда решить эту проблему». Пэт начал было спорить, мол, он прекрасно ладит со всеми одноклассниками, но перед ним стояли вовсе не родители, которые охотно верили каждому слову и не подозревали о том, в каком плачевном состоянии пребывает его социальная жизнь. Как часто Пэт мечтал, чтобы Кларк Фиг и Джо Вайскопф исчезли с лица земли, чтобы они переехали, перевелись в другую школу, попали под машину или нарвались на банду старшеклассников, которые избили бы их до полусмерти. Пэт с радостью призвал бы на их голову всевозможные божественные кары, хотя с детства ему внушали, что обидчиков надо прощать. Однако здесь, пребывая в месте, куда не простираются силы Творца, вблизи создания, не имевшего ничего общего ни с ангелами, ни с чертями, возможно, стоит пересмотреть свои взгляды. «Пожалуй, найдется пара человек, по которым я не стану скучать», — признался он. «Вот именно», — кивнула лис. «Я могу показать тебе пару трюков и научить, как их привести сюда. Правда? Ты когда-нибудь смотрел в зеркало с таким чувством, будто за спиной у тебя кто-то стоит? Это называется зеркальным блужданием. Можно заглянуть в самые разные места, даже ходить сквозь стекло, зайти в зеркало у себя дома, а выйти через другое в многих километрах от исходной точки. Ух ты, перспектива казалась впечатляющей. Можно кое-что спросить? Конечно. Что происходит с людьми, которые привязаны к Олд Глайкету? Сам посмотри, — предложила лис, указывая на ближайшее облако из света. Оно, небольшое, в форме кита, в тот момент накатывалось на гору, в которой обитал Олд Глайкет. Взмыл мерцающий шлейф, по светлой поверхности пробежали блестящие волны. Черные жгуты дернулись при ударе, отцепляясь от соседних облаков. И Пэт разглядел, что к каждому из них привязана крошечная человеческая фигурка. Они находились слишком далеко. Пэт не видел лиц, но был уверен, что люди бьются в агонии, как рыбы, попавшие на крючок и вытянутые на удушающий воздух. Впрочем, чему удивляться? Разве он во время видения не почувствовал, как это создание относится к новому миру со смесью презрения и равнодушия? Пэт посмотрел на лис. Та пояснила. Он использует жгуты как вспомогательные органы чувств, дополнительные глаза и уши, чтобы собирать информацию. Сквозь зеркала? Сквозь отражение, уточнила Лис. Никогда не знаешь, из какой лужи, стекла или блестящей дверной ручки за тобой наблюдает еще одна пара глаз. Зачем? Спросил Пэт. Я понял, что ему нужно здесь удержаться. Но зачем шпионить за людьми? Чтобы изучать нас, пояснила Лис. Учиться. И тогда рано или поздно он выберется в нашу реальность. Чем больше людей мы приведем к нему, ты и я, тем скорее это случится. Не только мы, есть и другие. Но нас немного. Все держится в строжайшем секрете. Понимаешь, зачем? Когда он выберется в наш мир, то обязательно отблагодарит всех, кто ему помогал. Знаешь, что он для нас сделает? Что угодно. Поэтому и нужно желание в качестве приманки. Он прекрасно понимает, каково это — мечтать о несбыточном. Я хотела кольцо, а ты робота, потому что эти вещи делали нас целостными, словно когда-то были частью нашей души, а мы их потеряли. Тот, кого называют Old Glykid, тоже хочет стать целостным, настоящим в самом буквальном смысле слова. Помоги ему, и получишь свое. Кровь стекала с ладони длинными каплями, которые проваливались рядом с Лис и троицей черных жгутов в бездну под ногами. У Пэта мелькнула дурацкая мысль. Кто-нибудь глядит сейчас в зеркало, брея бороду или подкрашивая глаза, видит на внутренней стороне стекла красный всполох и удивляется, что бы это значило. Он спросил, «Можно сперва перевязать руку? Я понимаю, что по-другому ты не могла, но она очень сильно болит». Пэт запрокинул голову, разглядывая темную прямоугольную щель, ведущую обратно в комнату. «На что ты намекаешь?» — удивилась Лис. «Мне нужны обе руки», — пояснил Пэт. «Эти ребята намного сильнее меня. Одной с ними не справиться». «Отлично», — кивнула Лис. «Я в тебе не ошиблась». «Спасибо. Ты показала мне настоящее чудо». «Всегда пожалуйста», — хмыкнула девушка. «Это только начало. Дальше будет и вовсе фантастика. Тебе понравится». Она отпустила черный жгут, который вместе с товарищами, извиваясь, потек от нее прочь. Обратная дорога заняла немало сил. Они успели нырнуть довольно глубоко, а плыть вверх было труднее, чем вниз. Рука ужасно ныла. Боль простреливала до самой груди, в которой царила пустота, словно вместе с шипом из Пэта вынули внутренности. Лис, плывущая следом, крикнула. «Давай я пойду первой. Ты очень медленно двигаешься. Все нормально. Лучше подстрахуй меня снизу. Вдруг упаду». «Ладно, как хочешь». «Спасибо», — сказал Пэт. «Буду очень признателен». Он проплыл мимо стайки блестящих лент, мельком заметив в их серебристой поверхности странное отражение, стоящих перед картиной троих мальчиков примерно его лет, спящего у ручья старичка с удочкой, девушку с короткими волосами, обнимающуюся с парнем в куртке с университетской эмблемой, фрагменты чужих жизней, точнее их осколки. Невольно представилось, каково здесь будет Кларку Фигу и Джо Вайскопфу. Даже если им удастся избежать сомнительной чести болтаться на черных жгутах, вряд ли они долго тут протянут. Скорее всего, почти сразу сойдут с ума. От этой мысли было жутко и волнительно. Удастся ли Пэту заманить сюда обидчиков, особенно если Лис сдержит обещание и научит его всяким трюкам с зеркалами? Если поверить ей, а она наверняка не врет, по крайней мере, до сей поры Лис говорила чистую правду. Патрика в их пропаже обвинить не сумеют. Надо лишь дождаться, когда эти двое подойдут к зеркалу, открыть его и затолкать их внутрь. Никакой суеты, никаких улик и никаких обидчиков. Причем физически они останутся живы, только застрянут в потусторонней реальности, навсегда став ее частью. Пэт словно стоял на самом краю пропасти, и из-под ног у него сыпались камни. Голова шла кругом, живот сдавило. Он согласился помогать Лис не только потому, что в противном случае она бросила бы его здесь погибать. От одной мысли, в чем ему предлагали участвовать, внутри все переворачивалось и становилось горячо и тесно. Вспомнились недавние выходные, когда незадолго до приезда Кэрол и Лис Патрик поссорился с родителями и в пылу спора спросил у отца, неужто он настолько плохой сын. «Да», — ответили ему. «Он еще не знает, насколько я плохой», — подумал Пэт. Узнал бы, не поверил. Впрочем, заманить сюда родителей он не осмелился бы. Представилось, как отец испуганно таращит глаза, разевает рот и бледнеет, и от этой картинки в душе стало тошно и мерзко. Помучить Кларка и Джо он не отказался бы, но Патрик понимал, что как бы те над ним ни издевались, задуманное наказание будет несоизмеримым. Он почти добрался до выхода. Денгард Эйс и кольцо Лис парили на расстоянии вытянутой руки. В прямоугольной раме мелькнула тумбочка и угол кровати. Пэт посмотрел на Лис. Та плыла метром ниже. Заметив его взгляд, девушка спросила: «Что? Что такое?» Пэт замешкался с ответом, еще не зная, что будет делать дальше. И пока он подбирал слова, Лис окаменела и, судя по лицу, обо всем догадалась. Щеки у нее вспыхнули. «Ах ты, мелкий урод!» — рявкнула она. И Патрик, словно подстегнутый, рванул к выходу со всех сил. Левой рукой он успел дотянуться до рамы, но пальцы соскользнули с дерева. Лис схватила его за лодыжку. Ногтями она впилась в кожу. Закричав, он пнул ее свободной ногой. Девушка, ругнувшись, разжала пальцы. Словно пловец, выныривающий из воды, Пэт оттолкнулся ногами и пробил невесомую пленку макушкой. Дико размахивая руками, цепляясь за простыни и ковер, он пытался нащупать опору и выбраться из зеркала. Лис по-прежнему хватала его за ноги, но из царапин сочилась кровь, и пальцы соскальзывали. Она что-то кричала. Патрик в суете не слышал, что именно, хотя о смысле слов догадывался. Стараясь не замечать стучащей в правой руке боли, он уперся ладонями в пол и привстал. Перед глазами померкло. Одну за другой он вытащил из зеркала ноги и поставил на ковер. Вмиг стало легче. Однако времени было в обрез. Лис уже ухватилась за края рамы и приподняла над стеклом голову. Ее крики влетели в комнату. Пэт вскочил на ноги. «Думаешь, что легко отделался, да? Хрен тебе! Я скажу Олду Глайкиту, и тебя как рыбу выпотрошат, выскоблят и набьют кишки всяким мусором. Ты у меня всех родственников затащишь в бездну, а я посмотрю, как они там будут орать. Я тебе...» Лис заткнулась на полуслове, когда увидела, что Пэт встает и берется за обе удочки. Не став тратить время на разговоры, она пригнула голову и нырнула обратно. В этот самый момент Пэт вытащил приманки из стекла. Громко хрустнуло, будто острым ножом разрезали арбуз. Макушка, отсеченная на уровне глазниц, осталась лежать на твердом стекле. В зеркальной глуби было видно, как тело падает, а кровь алым шлейфом струится из разрубленного черепа. Пэт отскочил, роняя удочки, в которых до сих пор сохранялись чары. Поверхность зеркала опять пошла рябью. Верхняя часть головы с разинутыми от возмущения глазницами провалилась в отверстие, уплывая в мерцающие владения Олд Глайкита. Пэт поставил будильник на 3 часа ночи, но тот не понадобился. Родителям он сказал, что идет спать. Закрыл глаза и притворился, будто уснул, лишь бы брат наконец угомонился и перестал донимать его вопросами. Сон, разумеется, не шел, чего и следовало ожидать. В голове крутились мысли о сегодняшних событиях и их последствиях. Родители, брат с сестрами и кузины вернулись из магазина и обнаружили в доме настоящий хаос. Пэт валялся в коридоре. Рядом лежало разбитое серебряное зеркало матери, из волос торчали осколки стекла. На правой руке зияла глубокая рана, а ноги были исцарапаны до крови. Все остальные зеркала в доме тоже оказались разбиты. Лис со своими вещами пропала. Мать, увидев Патрика, закричала. Сестры с кузиной расплакались. Отец ринулся к нему, велев Дэвису вызывать скорую, а сам встал на колени посреди груды осколков и спросил, что случилось. Пэт выдал заготовленную версию. Он читал в гостиной, услышал дикий грохот. Вышел и увидел, как Лис ручкой маминого зеркала разбивает все стекла подряд. И в их комнате, и в спальне сестер, и в ванной. Он хотел успокоить ее, просил остановиться, но она будто сошла с ума. Вопила, что за ней следят изнутри, что ее выследили даже на другом конце света. Пэт подошел к ней, а она схватила осколок и резанула его по руке. Только тогда он понял, что дело плохо. Хотел убежать, но Лис ударила его по затылку, а потом все стало как в тумане. Она вытащила его в коридор. Кажется, хлопнула входная дверь. Он не знает, сколько времени прошло с тех пор и как быстро вернулись родные. За вечер Пэт повторил эту историю несколько раз и помощнику шерифа, который прибыл на вызов, и врачам, приехавшим сразу после него, и подоспевшим вскоре полицейским. Ужасно хотелось добавить новых деталей, приукрасить свою версию событий, которую он придумал перед тем, как разбить о голову мамино зеркало. Нет, он не представляет, куда ушла Лиз. Нет, он не слышал, чтобы она кому-нибудь звонила. Нет, машины, кажется, не приезжали, но он не уверен. Полицейские вели себя очень вежливо и постоянно извинялись, что мучают его вопросами. Пэт твердил, что все понимает, и Лиз надо найти, пока она еще кого-то не поранила. Он много плакал, сотрясаясь от рыданий. Родители, полицейские, врачи гладили его по спине и успокаивали, мол, все хорошо, самое страшное позади. Он не мог говорить о том, что видел по ту сторону зеркала, ни о черных жгутах, выбивавшихся из зарослей света, ни о шипе, пронзившем его руку. Не мог говорить о том, что показал ему Олд Глайкет, и как макушка Лизы лежала на зеркале, а от нее медленно растекалась кровь. Он мог только плакать, больше ничего не оставалось. В конце концов, полицейские уехали, пообещав поговорить с ним завтра, когда он успокоится. Пэт кивнул. Он не боялся, что Лиз найдут, от нее ничего не осталось. Все ее вещи он пошвырял в зеркало, удочки и приманки полетели туда же. Когда Пэт увидел, как стремительно тонет Денгард Эйс, в груди неожиданно кольнуло. Зеркало еще пару мгновений показывало другое пространство, затем картинка размазалась и сменилась изображением потолка над головой. Пэт левой рукой проверил его на прочность, потом перевернул и ударил ногой по заднику. Потом, не испугавшись 7 лет несчастий, вихрем пронесся по дому и перебил все зеркала, какие сумел найти, последнее расколотив о собственную голову. Теперь, когда Олд Глайкету известно, где он живет, кто знает, вдруг его приспешники сумеют проникнуть сквозь отражение. Лучше не рисковать. И все же в любой комнате есть стеклянные и стальные поверхности, уничтожить которые не получится. Что-то, возможно, удастся закрыть, например, замазать грязью подвальные окошки. Они маленькие и расположены очень низко. Родители редко обращают на них внимание. Но прежде всего надо заняться рукой. Вскоре после того, как врач промыл и перевязал рану, она начала зудеть, причем весьма ощутимо, отвлекая от разговора с полицейскими и не давая покоя весь вечер. Кроме зуда, заметно давила за глазами, на виски, особенно если вспоминать картинки, которые показал ему Олд Глайкет, щетинистую планету и умирающую звезду, словно эти образы распухали в мозгу. Возможно, Олд Глайкет оставил в нем частицу себя, эдакую защиту от предательства. Надо снять повязку и осмотреть руку, но перед этим лучше дождаться, когда родные уснут. Наконец все легли спать. Пэт дотянулся до часов, выключил будильник и вылез из-под одеяла. Дэвис тихонько сопел в постели. Пэт подкрался к двери, открыл ее и выглянул в коридор. Из родительской спальни звучал размеренный отцовский храп. В комнате сестер было тихо. Из гостиной, где спала Кэрол, а раньше еще и Лиз, не доносилось ни звука. Медленно ступая по половицам, которые очень громко скрипели, Пэт пересек коридор и направился в кухню. К счастью, отец забыл выключить свет над столешницей. Линолеум под ногами мягко пружинил. Пэт подошел к столу возле раковины, где из подставки для приборов торчали рукоятки 5 ножей разной формы и назначения. Он вытащил их по очереди, выбрав тот, что подлиннее и поострее, которым отец нарезал тонкими ломтиками мяса. Захватив его с собой, ушел в ванную, запер дверь, положил нож на край раковины и открыл аптечку. Пинцет лежал на нижней полке, флакончик с антисептиком на средней. Пэт достал их. В шкафчике нашел марлевые салфетки и рулон пластыря. Из аптечки с верхней полки взял маникюрные ножницы, разрезал бинты на руке, кинул в раковину, сменил ножницы на пинцет и одну за другой снял марлевые повязки, которые закрывали порез. На самой верхней проступили ржавые пятнышки, с каждым слоем становившиеся больше и краснее. Последний кусочек марли прилип к ране намертво, и когда Пэт отодрал его, по щекам заструился пот. С трудом проглотив стоны, он резко выдохнул пару раз. Кажется, можно считать себя молодцом. Врач, перевязавший рану, сказал, что ему повезло. Стекло не задело сухожилие и не повредило кость. Глядя на красную полость, из которой сочились кровь и лимфа, Пэт себя везучим не считал. Он поднес руку к глазам и прищурился, разглядывая рану. Так и есть. Он сразу увидел в самой глубине пореза темное пятнышко. Оно было совсем крохотным, не больше занозы, вроде тех, которые он постоянно цеплял с перил на заднем крыльце. Обломок щетинился колючками, будто морской еж. Те, что подлиннее, уже впились в окружавшую плоть. От паники перехватило дыхание. Поздно. Шип засел слишком глубоко. На глаза набежали слезы. Пэт опустил правую руку, а левый поднес к лицу полотенце, чтобы вытереть глаза. «Так, ладно, надо действовать. По-другому никак. Он справится, правда ведь?» Пэт глубоко вдохнул. «Пинцет не поможет. Колючки обломятся, и что тогда делать? Надо вырезать эту штуку целиком, вместе с окружающим ее мясом». Пэт взялся за нож. Теперь главное, чтобы лезвие оказалось достаточно острым, а рука не дрогнула.